А если я уеду, у вас не будет никакой защиты. Подумайте, подумайте об этом хорошенько, мисс Джесси. И, продолжая улыбаться, Литти покинул помещение. Она оставалась одна в течение часа. Это было психологической ошибкой Литти. Он был уверен, что угрозой Кигана, которая висела над ней, она окончательно была сломлена, но он плохо рассчитал. Одиночество дало ей время на размышления. Укрепило ее решение. Когда, наконец, к ней пришла Шейла Латимер с блестящими глазами и с напряженным лицом, Нонна уже приняла решение. Если она сумеет помочь Форестеру обрести душевное равновесие, она это сделает. А потом это будет уже его решение, отдать ли этим людям свою формулу или нет. Но она должна будет предупредить его и сообщить ему, что он, вероятно, находится в руках иностранных агентов. Шейла с белой блузкой в руке сказала: «Привет, милочка. О, я получила свой укол. Я готова была лезть на стенку. А вы готовы выполнить задание?» «Да, я готова», — сказала Нонна, вставая. «О, моя дорогая, как я довольна! Они сказали, что вы должны надеть это», — сказала она, протягивая ей блузку. «Я нашла это в ваших вещах. Оденьте ее, моя кошечка, оденьте». Шейла отступила назад и смотрела, как Нонна надевала блузку. «О, вы даже не представляете, как вы прелестно выглядите», — сказала она, когда Нонна оделась. «Настоящая маленькая сиделка». Вошел доктор Функс. Увидев его, Шейла сразу стала серьезной. «Я вас оставлю, моя милочка, не беспокойтесь. Вы сделаете все, что вам скажет доктор. Вам совсем нечего беспокоиться». И она исчезла. Маленький доктор сел на край стула и сделал знак Ноне сесть на кровать. «Вы примете участие в необычайно деликатном эксперименте», — сказал он. «Вы увидите моего больного после 26 месяцев перерыва. Будьте с ним естественнее. Если, к счастью, он обретет свое душевное равновесие, увидев вас, возможно, он забудет про свое пребывание в лечебнице для душевнобольных. Может быть, он даже откажется признать, что прошло 26 месяцев, как вы виделись. Вы меня понимаете?» Нонна кивнула головой. «Очень многое будет зависеть от вашего поведения. Это большая ответственность. Когда вы окажетесь лицом к лицу с ним, вы должны будете действовать в соответствии с его реакцией. Будьте все время спокойны. Это очень важно. С тех пор, как он находится в лечебнице, он был отрезан от мира. Если, появившись перед ним, вы пробудите искру сознания в его мозгу, вы должны быть очень осторожны в своих выражениях. Все зависит от вас. Мы услышим ваш разговор, но мы не сможем вам помочь. Вот что вы ему скажете». Врач говорил долго, подчеркивая свои некоторые слова выразительными жестами. Нонна слушала его внимательно, опершись подбородком на ладонь. Первая маленькая щель в стене надежности, которую воздвиг Литси, чтобы сохранить в строжайшем секрете операцию с Форестером, возникла в 10 минут первого ночи, когда начальник полиции Таррелл остановил свою машину,